предположил чухонец. Сходство с чухонцем действительно было у этого малого. Глаза с синевой, белые брови кустом и целая шапка таких же белых кудрей. По дороге к Галочке покупается коробка конфет «Жар-птица», круг колбасы польской и две бутылки водки. «Притон мечта», — так назвал дядя Федя жилплощадь Галочки, когда мы поднимались по лестнице, пахнущей прачечной. Название не содержало иронии. Прямо с лестницы вы попадаете в опрятную комнату площадью около 30 метров. Прямо в комнате плита голландка и рукомойник, над головой балкон антресоли. Шик! Опухшее сосна лицо Галочки не вызвало у меня ассоциации ни с Карлой Доннер, ни с Ниной Дурбин. Впрочем, глаза... Где вы откопали его? Это же блеск! Я буду с ним спать! И, может быть, даже рожу от него ребенка! Кончай буровить, злится Федя. А он не в МГБ работает. У него в глазах решеточки. Кончай, Галка, урезонивает Толик, самый молодой из всех, с золотой фиксой, которую он постоянно натирает пальцем. О, жар-птичка, ты мужчина, Федя, ты настоящий самец. Я сейчас переоденусь и выйду к столу. Скинула халат, забралась по лестнице на антресоли. «Я одену вишневое, вот это!» Она показывает яркое платье с белым кружевом ворота и манжет. «Свари картошечки!» — скулит Толик. «Ты пошляк, Толик! Мои пальчики лобзал Даниил Васильевич, лично ведущий режиссер сленфильма. Серость! Вы не ходите даже в кино!» Она спускалась к столу. «Давайте знакомиться». Грациозно протянула руку. «Вас я буду называть на «вы». Не возражаете? Мне надоели все эти толики, бобики, нолики. Хочу водки». Дядя Федя разливал водку в граненые стаканы. Чухонец превращал круг колбасы в гору кривых ломтей. «За тех, кто у начальничка», — сказал тост Федя и первым опорожнил стакан. Толик долго булькал со своей порцией, да так и не допил, поперхнувшись, занялся колбасой. Чухонец чокнулся с хозяйкой, выпили в раз. «А вы что ж?» — в ответ подкладываю первую мину. «Красиво пьешь, чертовка!» «О-о-о!» — присвистнул Чухонец. «Я ее только за это и уважаю», — сказал Федя. Не закусывая, закурил. Налил себе и ей еще. Давайте на брудершафт. Виктор. Тряхнула черным волосом, обошла стол, руки в бедра, качает ими. Возьмите меня. Я же хочу сидеть. Подставил колени, сел. Чухонец подал стакан. Дзынь, стекло, а стекло. Рука за руку. Петлей обожгло водкой и взглядом. Закрыла глаза и отдала рот, словно рабыня. Кто-то аплодировал, кажется, чухонец. Толик вилкой отбивал на бутылке секунды. «Мамонька!» — оторвалась от меня ошалевшая. «Детей от него хочу! В уборщицы пойду, в судомойки!» Она опьянела на глазах. «Кормить буду сытно, не надо воровать. Постелька чистая, тепло. Кормить с ложки буду». Она рухнула на пол, целуя мои колени. «Ребенка хочу, мальчишку!» «Кончай!» — процедил сквозь зубы Федор. «Отстаньте от него!» В глазах злоба. «Уйдите!» — вцепилась в колени до боли. «Уйдите!» Мелькнула рука. «Хлесть!» Галка дернулась и сползла на пол. Я поднялся. «Брось! Зачем тебе это? Она же баба!» «Суки они все!» — ответил Федя и налил себе еще. Я отнес женщину на кровать. Носом шла кровь. Мочу полотенце под краном, снова подхожу. Но она уже крепко спит, свернувшись калачиком. Ладно.